Эпилог. Французский народ признает бытие верховного существа и бессмертие души. На портале над массивными створками деревянных дверей церкви в Удане надпись, выполненная здоровенными прописными буквами, проступала и легко читалась в предрассветном мареве. «Теперь видишь, что я не шутил», — сказал Даниэль Лорансон. «Ты не находишь, что это выше человеческого разумения?» Марк Лилиенталь расхохотался, состроив кровожадную мину. «Я нахожу это поистине потрясающим!» — зарычал он, подражая театральным злодеям. «Верх наглости!» Идиотизм, абсурда, в некотором роде непревзойденный образец. Надпись была выполнена еще во времена Французской революции, и потом ее никто не подумал затереть. Итак, томления нашего духа должны, наконец, утихнуть. Робеспьер с приснами внес полную ясность, объявил, что суверенный народ признает бытие Бога и бессмертной души. Таким образом, и Бог, и душа, так сказать, отчеловечены всенародном признании. Глаз народа делается глазом Божьим и наоборот. Все покровы таинств сброшены, загадки разрешены, и сама метафизика подперта вердиктом народного волеизъявления. «Ты существуешь, о Господь!» Душа, да, наконец, по-настоящему бессмертна, и все благодаря признанию и воле суверенного народа. Мы, о верховное существо, проголосовали насчет тебя, и наше голосование наделило тебя верховной властью. А завтра мы столь же всенародно постановим лишить тебя полномочий, и бытие твое вкупе с бессмертием отменим. Так что веди себя хорошо, иначе на второй президентский срок не переизберем. Ты, выходит, у нас на жаловании. А ведь можно и уволить. В определенных обстоятельствах предусмотрено смещать с должности. Например, при посредстве гильотины. «Когда ты обнаружил эту надпись?» — спросил Марк Лилиенталь. «Почему никогда при нас о ней не упоминал?» Даниэль Лорансон только пожал плечами. Дело давнее, он не мог этого припомнить. «Обрати внимание», — заметил он, — «это старый фокус. Как в одном из речений из Кокто. Если таинство превосходит наше понимание, сделаем вид, что мы все организовали сами». Марк улыбнулся. «Ты тоже заметь, что можно зайти еще дальше. Суверенный народ может постановить, что Бог — это он сам, и проголосовать за собственное бессмертие. Я бы сказал, что это логическое следствие всякого вторжения в область, подвластную божеским законам. Но обычно, — уточнил Даниэль, — решает это отнюдь не народ, а те, кто говорит от его имени, вместо него, пользуясь его молчанием. Например, те, кто вещает от имени революции, для которой в конечном счете народ только исполнитель. Даниэль Лорансон потеребил рукав и посмотрел на часы. «Уже время. По крайней мере, мне пора. Слушай, Марк, тебе еще не поздно отказаться?» Тот лишь пожал плечами и про себя в последний раз прошептал революционное воззвание на церковном портале. «Какая потрясающая эпитафия для всей этой истории! Нельзя откровеннее напомнить о безумии любой попытки подменить собою Бога, уверить себя, будто ты носитель абсолютных истин, первопроходец по пути спасения и благодати. Нет, каждому свое место, — думал Марк. Нам свое, а Богу Богово. Поехали, — только и сказал он. И непроизвольно сжал приклад своего автомата Скорпио. Они зашагали к машине. 8 часов утра комиссар Роже Мару почувствовал легкое прикосновение к своему лицу. Он проснулся, подумав, что это Жульетта пришла сообщить ему о возвращении Даниэля. Нет, Жульетта приходила вчера, а сегодня был черед Вероники. Часть этой ночи Мару удерживал ее в своей постели, не отпуская от себя, желая в объятиях женщины избыть давящую тоску и страх, картинами обнаженного тела вытеснить видение последних, быть может, часов в жизни Даниэля Лорансона. Одним прыжком вскочив с кровати, он спросил у Вероники, что случилось. Из комиссариата звонил инспектор Лакур. Мару подбежал к телефону. Голос инспектора был сух и точен, как обыкновенно. «Комиссар, на ферме около Удана нынешней ночью кто-то устроил настоящее сражение», — сообщил он, — «по всем правилам военной науки. Двое попытались взять дом приступом. Есть убитые и раненые. По предварительным сведениям, в доме укрывалась группа террористов, находящихся в розыске. Один из нападавших ранен. Его имя Марк Лалуа или Лилиенталь». Инспектор Лакул какую-то долю секунды помедлил, потом продолжал. «Другой мертв. У него подложные документы на имя Даниэля Лорансона». Комиссар Роже Мару закрыл глаза. Ему вспомнилось лицо Мишеля Лорансона там, на койке Азинахского центра репатриации. «Невозможно допустить, что Бог есть», — бормотал Мишель. «Или он сошел с ума, сумасшедший тиран?» Марк Лилиенталь лежал на больничной койке со страшной раной в животе. Врачи, однако, убеждали его, что он выкарабкается. Марк спокойно их выслушивал. Он-то знал, что ему не выжить, что он не хочет выжить. Он посмотрел на комиссара Роже Мару, который сидел у изножья кровать. С чего начать свой рассказ? Впрочем, известно, что в любой истории самое трудное — начать. И все же в этом конкретном случае ему хотелось вернуться к 10 декабря. И не только потому, что это был день его рождения. Главное в другом. В том, что вдруг откуда-то появилось старое фото Фуэнана, на котором он вновь увидел лицо Нечаева. Адриану, разыскавшую снимок, вела, похоже, сама судьба. Даниэль возник из небытия, а в его собственной жизни появилась Фабьена. Как в большинстве подобных историй, все началось с физического наслаждения, но очень быстро возобладало другое — будущее. Это обернулось возвращением утраченного им будущего, быть может, иллюзией будущего, но во всяком случае не будущей иллюзии. Но все это было, было давно, вчера. Отныне у Марка Лилиенталя нет будущего. Он заметил, что комиссар не может отвести глаз от красного блокнота Даниэля Лорансона, лежавшего на тумбочке. «Блокнот Даниэля», — слабым голосом произнес раненый, медленно выдавливая из себя каждое слово. «Его... мне его дал Зильбельберг ночью перед...» Роже Мару быстро протянул руку и схватил блокнот. Картонная обложка пробита, листки прожжены, словно сигаретой. Три пули попали в красный блокнот Даниэля. Смерть. Только смерть. И ничего никогда не было, кроме смерти. Комиссар положил красный блокнот во внутренний карман своей куртки. Конец книги. Март 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Маргарита Иванова.